Дорогие братья и сестры, вас сердечно приветствую. Я из Украины, из города Донецка. Зовут меня Денис. Друзья, дорогие, я переживаю, очень переживаю по двум причинам. Ну, первая моя причина какая? Моих переживаний. Ну, как у всех проповедников. Бывает, проповедь скажешь, сядешь, а потом думаешь, глянь, то забыл. И это надо было бы сказать, и это хорошая мысль. Друзья, дорогие, ну пусть Дух Святой, Он восполнит то слово, которое, может быть, кому-то не достанет. Второе мое переживание какое. Мне братья поставили 7-10 минут. Поэтому я попрошу, если что, я буду стараться так, чтобы недолго. Постараюсь сложиться, братья и сестры. Евангелие от Матфея буду читать. Друзья, дорогие, это тема проповеди, которую я буду говорить, делиться, мои личные переживания. Я хотел бы с этими переживаниями с вами поделиться. Матфея, 1 глава, 21 стих. Прошу прощения, 23 стих. Матфея, 1 глава, 23 стих. Вторую полустиш я буду читать. «И нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». И нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Друзья дорогие, с нами Бог. Я когда очередной раз прочитывал это место, задумался, почему в этом месте сказано именно Эммануил. Имя ему Эммануил. Ну почему не просто Иисус или Христос? Почему Эммануил? Я обратил внимание на состояние народа израильского на тот момент. Друзья, дорогие, время, в которое пришел Иисус, было очень тяжелое. Народ израильский терпел большие уроны. Было очень тяжело, было неспокойно. Ну, во-первых, почему было время великого молчания? Бог не разговаривал с народом израильским. Время от последнего пророка до прихода Иисуса Христа было протяжением 400 лет, когда Господь молчал. Не было ни одного пророка в народе израильском. Служения были прекращены. Затем, второй момент, почему душа человеческая истомилась. Законом ни одна плоть не оправдалась. Жертвоприношения уже стали ни к чему. Люди духовно устали, жаждут общения с Господом. Затем были неусобицы духовные. Ну, как понять неусобицы? Были созданы такие, как партии, фарисейские, саддукейские. Это сильно возбуждало народ. Одни учили одному, другие учили другому. Наряду с этим и политическая партия Ирода создавалась, и она своего требовала. А потом еще римская ига, которая все это подавила. И народ, как вот эта рана, давно не заживающая, раздраженные, все ждут Мессию. Все ждут избавления. Когда Он придет, Он освободит, порядок будет в стране. Все будут служить Богу, опять ходить в Иерусалим. Опять будут Господа прославлять, жертвоприношения возобновятся. И все ждут Мессию. Друзья дорогие, но как отреагировал народ израильский прихода Иисуса Христа? Вторая книга от Матфея, 3 стих написано так. «Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Друзья дорогие, я за неимением времени хочу перейти ближе к нам. А как у нас? Как сегодня мы отреагировали на приход Иисуса Христа? Мы сегодня скажем, да нет, мы сегодня с Господом. Ходим исправно в собрание, поем, служим Господу. Но с нами ли сегодня наш Господь? В моем сердце Он живет или нет? После одного молодежного общения, ребята, я так их назову, потому что они были невозрожденные, шумно подошли к автомобилю, сели, веселая музыка, похлопали дверью, собрались куда-то уезжать, и вот водитель спрашивает, все там сели? А рядом находился служитель. И служитель говорит, постойте, вы Христа забыли. А водитель посмотрел так цинично и ответил: для Христа тут места нету. Через час позвонили, что они перевернулись и все насмерть. Кто-то скажет: ну это такая критическая ситуация, мы так сегодня не говорим. Да, друзья, действительно, это очень громкие слова. Христа здесь нет места для Христа. Друзья, дорогие, ну в жизни нашей как мы поступаем? Бывают какие-то переживания, трудности. С нами ли наш Господь? Первое, о чем мы думаем, когда у нас переживания? К Господу ли мы обращаемся? Или в этих проблемах, нуждах мы утопаем? Хорошо, братья и сестры, когда в нашей жизни пребывает всегда Господь. Знаете, Господь потом уже в конце своей жизни об Иерусалиме скажет так: Иерусалим, Иерусалим, избивающих пророком и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает под крылья свои, но вы не захотели. Вся проблема народа израильского в том, что они не захотели. А хотим ли мы сегодня мы, чтобы в нашей жизни пребывал Господь? И такие мои переживания, как у меня в сердце, сегодня со мной ли мой Господь? Со мной ли мой Господь? Вот, может быть, я сегодня проповедую. И для чего я проповедую? В моей проповеди мой Господь прославляется. Со мной ли Он сейчас или нет? Или это в суе? Напрасно, братья и сестры. Сегодня кто-то поет в хоре, участвует оркестром, в пении, в служении, в стихотворении. Со мной ли мой сегодня Господь? Он ли в моей жизни прославляется или нет? У нас в области случай такой произошел. В одной церкви было очищение освящения. Ну и в процессе этого служения возникло то, что сестра 20 лет член церкви, участвовала в служении, пела в хоре, участвовала в преломлении, и оказалось, что она одержимая. 20 лет. Конечно, это все не без причины было. Нашли причину. Друзья дорогие, ну, а я так анализирую, думаю, 20 лет человек служил Господу, пел в хоре, участвовал, стихотворение рассказывал, участвовала в вечере. И как это расценить? Кому она служила? Друзья дорогие, проверим наше сегодня сердце. Кому мы сегодня служим? Может быть, какие наши мотивы сегодня нашего служения Господу? Может быть, кто-то выходит, чтобы сказали: хорошо сыграл, или хорошо спел, или хорошо проповедь сказал. Друзья дорогие, переживаю ли я о том, чтобы Господь был в моей жизни? И как это хорошо переживать, друзья дорогие, потому что в это последнее время, когда нас никто не гонит, все хорошо, и служение у нас хорошо проходит, благочинно, хорошие хоры, оркестры, и проповеди хорошие, уже не тот уровень, что было во времена гонений. Друзья дорогие, ну помог бы нам Господь не заснуть, чтобы мы не остались бы без Христа. Мне нравится Моисей. Давайте вспомним. Помните, когда Господь воспылал гнев его на народ израильский, когда Аарон сделал золотого тельца? Много пало. Много тогда погибло из народа израильского. И потом Господь обращается к Моисею и говорит: веди ты, я не пойду. Я пошлю ангела своего, и ты веди. А я потом посещу народ израильский в день посещения моего. А Моисей, помните тогда, что сказал? В следующей главе сказано так: Господи, если ты не пойдешь, не выводи нас. Другими словами: Господи, да если тебя с нами не будет, пусть мы лучше здесь умрем. Какая разница, где нам умирать? Или там дальше мы отойдем и там погибнем? Или здесь мы погибнем? Без тебя никуда. Как хорошо, братья и сестры, когда в жизни нашей есть такой девиз: Господи, если тебя со мной нету, ну это немыслимо. Братья такой псалом пропели: Иисус, ты мой лучший друг. И там такие слова дальше: без тебя мне покоя здесь нет. Хорошо, когда в жизни нашей это действительно так. Что мы понимаем: без Иисуса Христа я здесь ничто. Как это хорошо, друзья дорогие. Самое страшное, Вот записано Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 стих. «Многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Друзья, дорогие, это говорят люди, верующие, которые всю жизнь Господу служили. И Господь им скажет, отойдите во тьму внешнюю. Они скажут, Господи, ну мы ж Тебе служили, именем Твоим бесов изгоняли, именем Твоим многие чудеса творили, пророчествовали именем Твоим, Господи. Ну как так? Он скажет, отойдите во тьму внешнюю. Они думали, что служат Господу. Оказалось не так. Друзья дорогие, мы сегодня Господу все служим. Исправно посещаем собрания. Но какие мотивы? Служим ли мы Господу? Переживаю ли я, чтобы в моем служении сегодня Господь прославился? Апостол Павел, 1 Коринфянам, в 9 главе, 27 стихом, говорит так. 26 прочитаю. «Потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Такое приятное переживание. «Дабы, проповедуя другим, самому остаться недостойным». Хорошее переживание у апостола Павла. Он сегодня переживает, чтобы бить не просто напрасно воздух. Он сравнивает себя со спортсменом. «Бегу не так, чтобы просто венец тленный получить, но чтобы не тленный, и чтобы самому остаться недостойным». Друзья дорогие, будем сегодня переживать о том, чтобы Господь нас сегодня в этом благословил. Со мной ли сегодня Господь? Послание Римлянам, 1 глава, апостол Павел говорит такие слова, 28 стихом. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Друзья дорогие, будем заботиться в нашей жизни, чтобы Господь был в нашем разуме, чтобы Господь в нашем служении мог прославляться, чтобы мы, когда придем к небесам, в небеса придем, к вратам града небесного, и Господь скажет нам, войдите в радость Господина, войдите, вы заслужили, вы действительно служили Господу, я алкал, вы дали мне пить, жаждал, пить дали, алкал, накормили меня, посетили меня, когда был болен, одели меня, обогрели меня. Друзья дорогие, это будет приятное состояние такого человека. А как будет ужасно, когда мы думали, всю жизнь думали, что служим Господу, а окажется, отойдите от меня во тьму внешнюю. Да прославится Господь в нашей жизни, да поможет нам, чтобы мы заботились о том, чтобы Господь присутствовал в нашей жизни. Аминь.